А этому сами боги велели задавать вопросы, ответы на которые горожане знали. Сколько ей лет, всегда ли она жила в Хембре, живы ли ее родители, да еще и полсотни таких же скучных. Но все они в итоге сводились к одному. Есть ли у нее постоянный ухажер? Но Уилл Диабурн из внутренних феодов не стал расспрашивать ее об учебе, родственниках или друзьях. Наиболее простой, как и казалось, способ выяснить наличие соперника. Уилл Диабурн просто шагал рядом с ней, взявшись за уздечку быстро, глядя на восток в сторону чистого моря. Они находились достаточно близко от него, и солнце, солёный запах частично забивал нефтяную вонь, хотя ветер дул с юга. Они проходили мимо Ситко, и Сюзан радовала присутствие спутника, хотя молчание начинало раздражать. Нефтяное поле со склетными мышками всегда пугало ее. Многие из этих вышек давно уже не качали нефть, не было ни запасных частей, ни навыка ремонтных работ. Да и потребность в нефти практически отпала. Из 200 работали только 19, и то лишь потому, что никто не знал, как их остановить. Они качали и качали нефть из неиссякаемых кладовых. Какая-то часть использовалась, но очень малая. А в основном нефть утекала в скважины под неработающими вышками. Все меньше машин использовали нефть, и их число уменьшалось с каждым годом. Мир сдвинулся, а это место напоминало ей кладбище механизмов, где некоторые трупы еще не угомони, что-то холодное и гладкое заелозило по ее пояснице, и она не сумела подавить вскрик. Уилл Диабурн резко повернулся к ней, и ее руки упали на бедра. Потом он разом расслабился и улыбнулся. Быстро жалуется, что его забыли. Извините, мисс Дельгадо. Она взглянула на лошадь, быстро посмотрел на нее, а потом опустил голову, как бы говоря, что он тоже сожалеет. Пугать ее он не хотел. А вот эта глупость. Девушка услышала, она до боли родной голос отца. Он хочет знать, почему ты так выпендриваешься. Ничего больше. И я тоже. На тебя это не похоже, так что прекращай. Мистер Диабурн, я передумала. Дальше хотелось бы ехать верхом. Он повернулся к ней спиной, сунув руки в карманы, оглядывая нефтяное поле. Сьюзан тем временем положила пончо на заднюю луку седла, простого черного, как у ковбоя, без горба феода или даже знака панчо. Потом вставила ногу в стремя. Подобрала юбку, резко оглянулась, дабы убедиться, что он не подсматривает. Но Уилл по-прежнему стоял к ней спиной. Казалось, его зачаровали ржавые вышки. И что ты увидел в них такого интересного? Красавчик, не без раздражения, подумала Сьюзан. Сказались поздний час и пережитые. Старые железяки, которые стоят здесь уже 6 столетий, а то и больше. Я тоже досыта нанюхалась их вони. Стой смирно, мальчик, обратилась она к быстрому. Одной рукой схватилась за поводья, второй за луку седла. Быстрый подергал ушами, как бы говоря, что простит. Простоит смирно всю ночь, если будет на то ее желание. Она взлетела вверх, сверкнув в звездном свете белизной обнажившегося бедра, испытывая то самое возбуждение, которое всегда охватывало ее, когда она садилась в седло. Только в эту ночь чувство было сильнее, острее. Может, из-за силы и красоты быстрого, может, потому что видела она его впервые. А может, подумала, причину следует искать в другом. Хозяин лошади незнакомец, такой интересный. Глупости, конечно, но потенциально опасные глупости. Опять же, против истины она не грешила. Она развернула пончо, накрыла им ноги. Диабурн начал насвистывать. Мелодию она узнала сразу, испытав не столько изумление, сколько суеверный страх. «Беззаботная любовь» — та самая песня, которую она пела, поднимаясь к хижине Риа. «Может, это Ка?» — девочка прошептала голос ее отца. «Отнюдь!» — мысленно ответила она ему. «Я не должна видеть Ка в каждом дуновении ветра, или пробегающей тени, как это принято у старушек, собирающихся в зеленом сердце летними вечерами. Это старая песня, ее все знают. Может, будет лучше, если правота окажется на твоей стороне», — вернулся голос Пата Дельгадо, «потому что если это Ка, она ли налетает как ветер, и шансов у твоих планов устоять перед ней не больше, чем у самого сарая моего отца выдержать надвигающийся ураган». «Не Ка», — твердо решила она, — «ее не собьют с толку темнота, тени, мрачные силуэты нефтяных вышек. Не Ка, а всего лишь случайная встреча с милым молодым человеком на пустынной дороге по пути в город». «Я прикрылась сухим таким непривычным для нее голосом объявила Сьюзен. «Если хотите, можете оборачиваться, мистер Диабло». Он повернулся и посмотрел на нее. Поначалу молча, но его взгляд оказался красноречивее слов. Сьюзен поняла, что он находит ее красивым. И хотя мысль эта обеспокоила ее, особенно после мелодии, которую насвистывала девушка, также и обрадовалась. А потом он нарушил затянувшуюся паузу. «Вы очень хорошо смотритесь, прирожденная наездница». «И у меня скоро будут свои лошади», — ответила она, подумав, «вот теперь вопросы обязательно последуют». Но он только кивнул, словно уже знал об этом, и зашагал к городу. Чувствуя легкое разочарование, хотя и не понимая его причины, Сьюзен повела поводьями и сжала бока быстрого коленя. Тот тронулся с места, догнав своего хозяина, который ласково потрепал жеребца по модре. «Как здесь называют это место?» — спросил он, указывая на вышки. «Нефтяное поле. Ситгл. Понятия не имею, почему. Некоторые еще качают нефть?» «Да, их не остановить. Никто не знает как». «Понятно. И ничего больше». Но он отошел от быстрого, когда увидел заросшую сорняками дорогу, ведущую к вышкам, посмотреть на старую сторожку охранника. Она помнила, что рядом стоял щит с надписью «Посторонним вход воспрещен», но его давно сдуло очередным ураганом. Уилл Диаборн постоял у сторожки и легкой походкой вернулся к лошади. Они вновь двинулись к городу. Молодой человек в странной шляпе с широкими полями шагал по дороге. Молодая женщина сидела на лошади, прикрыв ноги пончо. Лунный свет падал на них, как на всех молодых мужчин и женщин со времен онах. А подняв голову, Сьюзен увидела, как небо прочертил метеор, короткая ярко-оранжевая искорка. Сьюзен хотела загадать желание. И внезапно ее охватила паника. Она не знала, что себе пожелать. Не знала и все. Она молчала, пока расстояние до города не сократилось до мили, а потом задала вопрос, который давно вертелся у нее в голове. Она намеревалась задать его, ответив заданный им. И ей никак не хотелось брать инициативу на себя, но в конце концов любопытство взяло верх. «Откуда вы приехали, мистер Диаборн? И что привело вас в этот забытый богами уголок Срединного мира? Надеюсь, вас не раздражают мои вопросы?» «Отнюдь». Он вслух посмотрел на девушку. «Мне хотелось поговорить с вами, но я не знал, как начать. В разговорах я не силен». «Тогда в чем же Уилл Диаборн?» — спросила она себя. «О чем же?» Да, этот вопрос очень ее интересовал, потому что, устраиваясь поудобнее в седле, она положила руку на свернутое одеяло, притороченное к седлу сзади, и нащупала что-то твердое, очень похожее на револьвер. Разумеется, она могла и ошибиться. Но хорошо помнила, как его руки автоматически метнулись к поясу и бедрам, когда лошадь ткнулась в нее молодой мордой, и она вскрикнула от неожиданности. «Я прибыл из превходящего мира, о чем вы, наверное, уже догадались. У нас особый выговор». «Да, а из какого, позвольте спросить, Феода?» «Нью-Канаан». Сьюзен разом оживилась. «Нью-Канаан, инициатор создания Альянса. Возможно, это ничего не значило, но...» Из Гелиада в голосе ясно слышался девичий восторг. «Нет», — хохотнул Уилл, — «ничего похожего. Из Хэмпхилла, городка, расположенного на 40 колес к западу. Думаю, он поменьше Хэмбри». «Колес», — подумала, наслаждаясь звучанием этого древнего слова. Он сказал: «Колес? А что тогда привело вас в Хэмбри, если вы можете говорить об этом? Почему нет? Я приехал с двумя друзьями, мистером Ричардом Стоквортом из Пеннелтона, городка в Нью-Канаане, и мистером Артуром Хитом, веселым молодым человеком из самого Гелиада. Мы здесь по приказу Альянса и приехали как щитоводы». «Щитоводы чего?» «Всех и всего, что может пригодиться Альянсу в ближайшие годы», — добавил он, и легкая ирония покинула его голос. «Ситуация с благодетелем приобретает очень серьезный оборот. Неужели? Новости с Дальнего Юга или Востока до нас доходят с большим опозданием, а то и не доходят вовсе». Он кивнул. «Удаленность этого феода – главная причина нашего появления здесь. Мэджис всегда сохранял верность Альянсу. Если нам потребуются какие-то здешние ресурсы, они будут посланы. Вопрос лишь в том, на что и в каких объемах может рассчитывать Альянс». «На что и в каких объемах?» «Да», – согласился он. Словно в ее фразе не прозвучало вопросительных интонаций. «На что и в каких объемах?» «Вы так говорите, словно благодетель. Реальная угроза. Разве он не обычный бандит, прикрывающий убийства и грабежи разглагольствами о демократии и равенстве. Диабурн пожал плечами, и Сьюзан уже подумал, что других комментариев не последует, но юноша, пусть и с неохотой, заговорил. Когда-то, возможно, так и было, но времена изменились. В какой-то момент этот бандит стал генералом, а теперь генерал превращается в правителя, который выступает от лица людей. Он помолчал, потом с грустью добавил: «Северные и западные феоды в огне, леди». «Но они отстоят на 1000 миль». Этот разговор пугал ее, но одновременно возбуждал своей экзотичностью. По-другому быть не могло, ведь Хэмбри по 3 дня судачили о чем-то пересохшем. Колодце. Да, его выговор по-прежнему казался странным для ее слуха, но ветер дует в этом направлении. Он повернулся к Сьюзен, и его губы разошлись в улыбке. Суровые черты смягчились, он стал похож на мальчика, которого давно ждала постель. «И я не думаю, что сегодня мы увидим Джона Фарсона. Вы со мной согласны?» Она улыбнулась в ответ. «Если увидим, мистер Диабурн, вы сумеете защитить меня от него?» «Несомненно. Он все улыбался, но я защищал бы вас с куда большим рвением, если бы вы позволили называть вас по имени, которое дал вам ваш родной отец. Разрешаю, в интересах собственной безопасности. И полагаю, исходя из тех же интересов, я должна называть тебя Уилл». «Совершенно справедливо и так изящно высказано». Теперь он улыбался во весь рот. И тут новый приятель Сьюзен, который уже не мог оторвать от нее глаз, но продолжал идти, зацепился ногой за булыжник, выпирающий из пыли, и чуть не упал. Быстрый тихонько заржал и подался назад. Сьюзен весело рассмеялась. Пончо сдвинулась, обнажив голую ножку. Но она выдержала паузу, прежде чем поправить его. Он ей нравился, это точно. И не было в этом ничего дурного. Он всего лишь мальчик, не так ли? Когда он улыбался, она ясно видела, что он только год или два как перестал прыгать на стогах сена. Мысль о том, что и она лишь недавно переросла эту игру, почему-то ее не посетила. «Обычно я не столь неуклюж», — попытался оправдаться он. «Надеюсь, я тебя не испугал». «Отнюдь, Уилл. Мальчишки в моем присутствии сбивают себе пальцы с ног с тех пор, как у меня выросла грудь». «Отнюдь». Она вернула разговор в прежнее русло. Уж очень заинтересовала ее тема. «Так ты и твои друзья приехали по воле Альянса, чтобы определить, чем мы богаты, так?» «Да». «Я уделил столько внимания нефтяному полю, только потому, что, среди прочего, нам поручено сосчитать работающие нефтяные вышки. От этой обязанности я могу тебя освободить. Их 19. Он кивнул. «Я у тебя в долгу, но мы также должны определить, если сможем, сколько нефти выкачивают эти 19 насосов. Неужели в Нью-Кауне так много нефтесжигающих машин, что эта величина имеет значение? И у вас еще есть алхимия, позволяющая превратить нефть в продукт, который используется в этих машинах. Этот агрегат называется не алхимия, а нефтеперегонная установка, если я не ошибаюсь. И, по-моему, одна из них все еще работает. Но нет, избытка работающих машин у нас нет. Однако в зале предков, в Гелиаде, еще горят лампы накаливания». «Это надо же!» — воскликнула Сьюзен. «Лампа накаливания, электричество, электрическую иллюминацию она видела только на картинках, но не вживую. В Хэмбри, в здешних краях, они назывались искрянки. Но Сьюзен полагала, что это те же лампы накаливания. Последние уже 2 поколения как перегорели. Ты упомянула, что твой отец на самой смерти работал главным конюхом. Его звали Патрик Дельгадо. Ведь так?» Она пристально посмотрела на него, вопрос разом вернул ее к настоящему. «Откуда ты знаешь?» «Его имя прозвучало на инструктаже. Нам поручено сосчитать коров, овец, свиней, быков и лошадей. Из всей живности наиболее важны лошади. И все вопросы, касающиеся лошадей, нам порекомендовали задать именно ему. Мне очень жаль, что он ушел в пустошь, пройдя тропу до конца, Сьюзен. Ты примешь мои соболезнования?» «Да, и с благодарностью». «Несчастный случай?» «Да». Она надеялась, что в голосе явно звучало ее желание. «Давай оставим эту тему. Больше не спрашивай. Позволь мне быть с тобой откровенным». Вот тут Сьюзен показала, что впервые она уловила фальшь в его голосе, а может, разыгралось ее воображение. Она не так много и знала, на что тетя Корт указывал ей чуть ли не ежедневно, но ей представлялось, что те, кто говорят «позволь мне быть с тобой откровенным», могут, не моргнув глазом, заявить, что дождь падает с земли на небо, деньги растут на деревьях, а детей приносят аист. «Конечно, Уилл Диабурн, чуть суше, чем раньше ответила она. Некоторые утверждают, что честность – лучшая политика. Он с сомнением посмотрел на Сьюзен, потом улыбнулся. Опасная у него улыбка, подумала Сьюзен. Как трясина, зайти легко, выйти куда как труднее. Идея объединения в эти дни не очень популярна в тех феодах, которые входят в альянс. В этом одна из причин того, что с Фарсоном еще не покончили. Потому-то и возросли его устремления. Он прожил долгий путь. И уже не тот грабитель, что орудовал на дорогах Гарлана и Десоя. И он пойдет еще дальше, если вера в альянс не возродится. Может, доберется и до Меджеса. Она и представить себе не могла, с какой кстати благодетелю может понадобиться ее маленький сонный городок в захолустном феоде, граничащем с чистым морем, но предпочла помолчать. «Но дело в том, что нас послал не альянс», — продолжил Уилл. «И мы проделали столь долгий путь не для того, чтобы считать коров, нефтяные вышки и гектары обрабатываемой земли». Он помолчал, глядя себе под ноги, словно боялся вновь споткнуться, рассеянно поглаживая длинную морду быстрого. Она подумала, что он смутился, что ему стыдно. «Нас послали наши отцы. Ваши?» Тут она все поняла. «Шалопаи, вот кто они такие. Их отослали с надуманным поручением. По существу отправили в ссылку». Она догадалась, что настоящая работа у них в Хембре одна – восстановить запятнанную репутацию. «Что ж», – подумала Сьюзен, – «этим объясняется его опасная улыбка, не так ли?» «Остерегайся его, Сьюзен. Он из тех, кто сжигает мосты и переворачивает почтовые телеги, чтобы потом продолжать развлекаться, как ни в чем не бывало. И толкает его на это не злоба, а мальчишеская беззаботность». Тут ей на ум вдруг пришла старая песня, которую она пела, а он насвистывал. «Да, наши отцы». Сьюзен Делегада в свое время тоже откладывала номера. Один, два, а может и две дюжины. Так что слова Уилла Диаборна вызвали у нее не только настороженность, но и сочувствие, а также интерес. Плохиши обычно забавны до определенной степени. Вопрос в том, насколько плох Уилл и его дружки. «Набедокурили?» – спросила она. «Набедокурили», – согласился он мрачным голосом, но глаза у него посветлели. «Нас предупреждали». «Да, еще как предупреждали, но мы слишком много пили». И лапали дивок той рукой, что не держала кружку пива. Этот вопрос не могла задать в лоб ни одна добропорядочная девушка, но он не мог не прийти в голову. Теперь улыбка, которая затеплилась в уголках рта, исчезла. «Мы перегнули палку, и веселье закончилось. Только дураки доходят до такого. Как-то ночью мы устроили скачки, безлунной ночью, после полуночи. Все мы крепко выпили. Одна из лошадей угодила копытом в норку суслика и сломала ногу. Ей пришлось пристрелить». Сьюзен передернул. Не самое плохое, о чем могла подумать, но все-таки. Но худшего Уилл приберег на потом. Лошадь была чистокровной, одной из тех, принадлежащих отцу моего друга Ричарда, человека далекого, небогатого. Каждому из нас дома закатили жуткий скандал, о котором я не хочу даже вспоминать. Не то, что говорить. Короче, после долгих разговоров и перебора различных наказаний нас отправили сюда с этим поручением. Идея эта принадлежала отцу Артура. Я думаю, отец Артура всегда был в ужасе от своего сыночка. Естественно, все эти качества Артур унаследовал не по линии Джорджа Хита. Сьюзен не могла не улыбнуться, потому что вспомнила, как тетя Кордели не раз говорила. Это у нее не от нас, имея в виду Патрика Делегада и себя. А затем после театральной паузы следовало. Ее тетка по материнской линии сошла с ума. Вы этого не знали? Да, зажгла на себе одежду и металась по спуску в годы кометы. В общем, мистер Хит напутствовал нас словами. В чистилище есть смысл поразмыслить о содеянном. И вот мы здесь, Хембри. Далеко не чистилище. Он вновь отвесил Сьюзен забавный поклон. Если б тут и было чистилище, многие хотели бы вести себя дурно ради того, чтобы приезжать сюда и знакомиться с местными красавицами. Этот комплимент тебе надо было пошлифовать, сухо отрезала Сьюзен. Боюсь, мне еще грубоват. Может, она оборвала фразу не на полуслове, потому что ее осенило. Ей придется уговорить этого парня действовать с ней заодно, иначе ее ждут неприятности. Сьюзен, извини, задумалась. Вас тут еще нет, не так ли? Уилл, я хочу сказать официально. Нет. Уилл сразу понял, о чем она, и, вероятно, догадался, что за этим последует. Соображал он быстро. Мы прибыли в Фиот во второй половине дня, и ты первый человек, с кем мы разговаривали. Если, конечно, Ричард и Артур не встретили кого-нибудь из местных. Я не мог уснуть, поэтому поехал прогуляться и кое-что обдумать. Мы расположились вон там, он указал направо, на пологом склоне, который сбегает к самому морю. Да, это спуск, так мы его называем. Она подумала, что Уилл и его друзья, возможно, разбили лагерь на том самом участке земли, который в недалеком будущем отойдет ей. Мысль эта забавляла, возбуждала и немного пугала. Завтра мы приедем в город и засвидетельствуем наше почтение господину мэру Харту Торину. Если исходить из того, что нам рассказали о нем перед отъездом, ума у него небогато. Вам действительно так сказали? Сьюзан изогнула одну бровь. Да, хвостун. Большой любитель выпить и очень охочет до молоденьких девушек. Как по-твоему, все правда? Думаю, тебе лучше судить самому, ответила Сьюзан с вымученной улыбкой. В любом случае, мы должны также посетить достопочтенного Кимбу Раймера. Раймера, канцлера Торина. А он, насколько мне известно, знает свое дело и умеет считать деньги. Торин пригласит вас на обед в свой дворец. Может, не на завтрашнем вечером, но уж послезавтра точно. Званый обед в Хембри, улыбнулся Уилл, поглаживая нос Быстрого. О, боги, я весь в нетерпении. Прикуси язычок и послушай, если хочешь быть моим другом. Это важно. Улыбка исчезла, и вновь она увидела не мальчика, а мужа. В одно мгновение Уилл перепрыгнул через несколько лет. Закаменевшее лицо, твердый взгляд, безжалостный рот. Пугающее лицо, однако то местечко, которого коснулась ведьма, полыхнуло огнем, и она не могла оторвать глаз от своего невольного попутчика. А какие у него волосы под этой дурацкой шляпой? Говори, Сьюзан, если тебя и твоих друзей пригласят за стол мэра, вы, возможно, увидите меня. Если ты увидишь меня, Уилл, пусть это будет наша первая встреча. Ты познакомишься с мисс Дельгадо, а я с мистером Диаборном. Ты понял, что я хочу сказать? До последней буквы. Он задумчиво смотрел на Сьюзан. Разве ты прислуга? Если твой отец был бы главным конюхом Феода, ты... Что я делаю, а чего нет, значения не имеет. Обещаю, что наша встреча в доме на набережной, если она произойдет, будет первой. Обещаю, но больше никаких вопросов. Мы уже подходим к тому месту, где должны расстаться. И я хочу тебе кое-что предупредить. Расплатиться за поездку на твоем великолепном скакуне. Если вы будете обедать с Торином и Раймером, то за его столом, кроме вас, будут и другие чужестранцы. Скорее всего, трое мужчин, которых Торин нанял охранять его и дворец. Не помощники шерифа? Нет, они подчиняются только Торину. И, возможно, Реймеру. Зовут их Джонас, Дипел и Рейнольдс. Мне кажется, парни они крутые. Хотя молодость Джонаса осталась в столь далеком прошлом, что он, возможно, и не помнит, а была ли она у него. Джонас главный? Да, он хромает, волосы падали на плечи, как у женщины. Голос дрожит, как у старика, но я думаю, он опаснее остальных. Я полагаю, за этой троицей числится многое из того, что ты и твои друзья даже представить себе не можете. А почему она ему об этом сказала? На этот вопрос Сьюзан ответить не могла. Может, из благодарности. Он же пообещал сохранить секрет их ночную встречу. А по нему чувствовала, что слово свое он сдержит. Я это учту. Спасибо за предупреждение. Они поднимались по длинному пологому склону. В небе неистово горела древняя матерь. Телохранители. Телохранители в сонном маленьком Хэмбле. Странные настали времена, Сьюзен. Очень странные. Да, она сама не раз задумывалась насчет Джонаса, Дипейна и Рейнольдса. Но не могла найти причины, обуславливающих присутствие в городке. Они прибыли по просьбе Раймера. По его решению, скорее всего, Торин не из тех, кто мог додуматься о приглашении телохранителей. Равный шериф и его люди вполне устраивали мэра. Однако, почему? Они поднялись на холм. Внизу сбились в кучку дома. Город Хэмбли. Горели лишь несколько огней. Самые яркие в приюте путников. Даже сюда теплый ветер доносил мелодию «Эй, Джуд», исполняемую на разбитом пианино, и нестройный хор пьяных голосов. А вот трое мужчин, о которых она предупредила, Уилла Диаборна наверняка не пели, стояли у стойки бара, наблюдая за остальными холодными глазами. Они не из певцов. Эта троица, кажется, вытатуированы на правой руке маленьким синим горбом. Гробом. Одним торцом, сваливающимся в выемку между большим и указательным пальцем. Она хотела рассказать об этом Уиллу, но решила, что скоро он все увидит собственными глазами. Вместо этого она указала на темный предмет, висящий на цепи чуть ниже вершины. «Видишь?» «Да». Он тяжело вздохнул. «Не его ли мне надо бы остерегаться, как никого другого? Уже ли это ужасный почтовый ящик, миссис Бич?» «Да, и здесь мы должны остаться. Если так, ты говоришь, что расстанемся. Однако мне хотелось бы...» В этот самый момент ветер переменился, как иногда случается летом, и силой подул с запада. Запах морской соли мгновенно исчез вместе с пьяными голосами, а заменил их звук несравненно более мрачный, от которого по спине Сьюзан всегда бежали мурашки. Низкий, атональный, вой сирены, включенный человеком, которого больше не хочется жить. Уилл отступил на шаг, глаза его широко раскрылись. Вновь она заметила, как руки метнулись к поясу, словно хотели что-то схватить. «Во имя боков, что это?» «Это червоточина», — тихо ответила она. «Из каньона молнии. Никогда о них не слышал?» «О них слышал. Саму?» «Никогда. Господи, да как это можно выносить?» Она словно живая, таких мыслей у Сьюзан раньше не возникало, но теперь она подумала, что Уилл, похоже, прав, словно некий занемогший фрагмент ночи, обрел голос и пытается петь. По телу Сьюзан пробежала дрожь, быстро почувствовал усилившееся давление ее колен и тихонько заржал, выгнув шею, чтобы посмотреть на нее. «В это время года мы не часто слышим ее так отчетливо. Осенью люди сжигают ее, чтобы она угомонилась». «Я не понимаю». «А кто понимал? Кто что понимал? О боги! Да они даже не могли отключить те несколько насосов Ситкова, что еще качали нефть, хотя половина из них визжала, как свиньи на бойне. В эти дни любой работающий механизм считался за благо. Летом, когда есть время, конюхи и ковбои свозят обрубленные сучья в каньон молнии, как высохшие, так еще и зеленые. Последний даже лучше, потому что нужен дым, по возможности густой. Каньон молнии очень короткий, с отвесными стенами. Похож на трубу, лежащую на боку, понимаешь?» «Да. По традиции сучи жгут в утро жатвы, на следующий день после ярмарки, пира и праздничного костра. В первый день зимы. Да. Хотя в этих местах до зимы еще далеко. Случается, что от традиции отходят, если ветры очень уж разгуливаются, или этот звук становится чересчур сильным. Он воздействует на домашний скот. Корова перестает доиться. Никто не может уснуть. Наверное, иначе и быть не может». Уилл все смотрел на север, и сильный порыв ветра сдул с него шляпу. Она свалилась ему на спину, открыв чуть длинноватые, черные, как вороново крыло, волосы. Кожаная лямка обтянула шею. У Сьюзан возникло безотчетное желание пробежаться рукой по этим волосам. Какие они на ощупь, жесткие, мягкие, шелковистые, какой от них идет запах. Вновь пупочка под животом полыхнула жаром. Он повернулся к Сьюзан, словно читая ее мысли, и так густо покраснела. К счастью, ночь позаботилась о том, чтобы он этого не заметил. «И давно она здесь?» «Появилась до того, как я родилась, но уже при жизни моего отца. Он говорил, что ее появление предшествовало землетрясению. Некоторые говорят, что землетрясение вынесло ее на поверхность, другие заявляют, что это предрассудки. Я помню ее с самого детства. От дыма она затихает, как затихает улей или осиное гнездо, но потом звук вновь усиливается. Сучья, сваленные в устье каньона, не пускают туда скотину. Иногда их так и тянет туда. Никто не знает почему, но если корова или овца попадает в каньон после того, как старый хвост сожжен, а новую еще не набрали, она начинает не возвращаться. Видать, червоточина сжирает ее». Сьюзан откинула пончо, перебросила правую ногу через седло, не задев его, и ловко соскользнула с быстрого. Все в едином движении. Трюк этот надлежало проделать в штанах, а не в платье. По еще больше округлившимся глазам Уилла она поняла, что увидел он более чем достаточно. Но желания отмываться от его взгляда у нее не возникло. Так почему бы и нет? Что же касается самого трюка, она частенько его проделывала, если хотела преподнести себя в лучшем виде. «Красота!» — воскликнул Уилл. «Я научилась этому от моего отца». Она предпочла наиболее невинную трактовку комплимента. Однако улыбка, с которой она протянула Уиллу поводья, явно указывала на то, что другое толкование не вызывает у нее возражений. Сьюзан, ты когда-нибудь видела червоточину? Да, раз или два, сверху. И как она выглядит? Мерзко, без запинки ответила девушка. До этой ночи, когда я пришлось лицезреть улыбку Риа, почувствовать на себе ее гадкие пальцы, Сьюзан думала, что ничего более отвратительного быть не может. Она похожа на медленно горящий торфяник и в то же время на болото с вонючей зеленой водой. Над ней всегда стоит туман, иногда похожа на длинные костлявые руки с пальцами на концах. Она растет? Да, так говорят. Все червоточины растут, но это растет медленно. При нас ей не вылезти из каньона молнии. Она подняла голову, увидела, что за время их разговора созвездия проделали по небосводу немалый путь. Она чувствовала, что может проговорить с ним всю ночь. О червоточине, о Сидго, о тетушке, о чем угодно. И мысль эта повергла ее в смятение. О боги, почему это случилось с ней именно сегодня? 3 года она отвергала ухаживание местных парней. Так почему именно в эту ночь она встретила юношу, который так заинтересовал ее? Почему жизнь так несправедлива? И более ранняя мысль, произнесенная голосом отца, вернулась к ней. Если это Ка, она налетает, как ветер, и твои планы не устоят перед ней, как не устоит сарай перед циклоном. Но нет, нет и нет. Она приняла решение обдуманно. Не с бухты-барахты, и не отступиться от него. Это не сарай, это ее жизнь. Сьюзан протянула руку, коснулась ржавой жести почтового ящика миссис Бич, словно боялась потерять равновесие. Ее надежды и мечты, наверное, ничего не значили, но отец учил ее мерить себя по способности держать данное слово. И она не желала забывать его советы только потому, что встретила симпатичного юношу в тот самый момент, когда ее тело и чувства пребывали в смятении. «Я оставлю тебя здесь. Ты можешь вернуться к друзьям или продолжить путь». Суровость собственного голоса опечалила Сьюзан, но та была суровость взрослой женщины. «И помни о своем обещании». Уилл, если ты увидишь меня в доме на набережной, и если ты мне друг, это будет наша первая встреча, как будто я впервые вижу тебя. Он кивнул, и Сьюзан заметила, что ее серьезность теперь отражалась и на его лице, а также печаль. Я никогда не приглашал девушку на конную прогулку, и ни одна девушка не приглашала меня в гости. Но я бы пригласил тебя, Сьюзан, дочь Патрика, если я принесу тебе цветы, чтобы увеличить свои шансы. Думаю, ничего хорошего из этого не выйдет. Она покачала головой. «Нет, не выйдет. Ты обещала кому-то, что выйдешь за него?» «Понимаю, вопрос бестактный, но я не желаю тебе ничего дурного». «Знаю, что не желаешь, но предпочла бы не отвечать на твой вопрос. Как я тебе и говорила, пожелание у меня сейчас одно и очень деликатное. Кроме того, уже поздно, здесь мы расстанемся, Уилл. Но подожди, один момент». Она сунула руку в карман фартука и достала половинку булочки, завернутую в зеленый лист. Вторую половину она съела по пути на Коус. В другой, как ей теперь казалось, половине ее жизни. Оставшуюся она протянула Быстрому, который понюхал булочку и, съев, ткнулся мордой в ладонь Сьюзан. Она улыбнулась. «Хороший ты у нас конь, очень хороший». Посмотрела на Уилла Диаборна, который стоял на дороге, переминаясь с ноги на ноги, печально взирая на нее. Лицо ее вновь стало совсем молодым. «Хорошо, что мы встретились, не так ли?» – спросил он. Она шагнула к нему и, прежде чем успела подумать о том, что делает, положила руки ему на плечи, поднялась на цыпочки и поцеловала в губы. Коротким, но не сестринским поцелуем. «Да, я рада, что мы встретились». А когда он потянулся к ней, как цветок тянется к солнцу, чтобы продолжить начатое, Сьюзан мягко, но решительно отстранилась. «Нет, это всего лишь благодарность. Джентльмен должен понимать, что на этом надо остановиться». «Шагай с миром своим путем, Уилл!» Он взялся за поводья, словно во сне. Какие-то мгновения смотрел на них, не понимая, что это такое. Затем перевел взгляд на нее. Она видела, как он пытается взять себя в руки, обуздать взрыв эмоций, который вызвал в нем этот короткий поцелуй. Этим он ей понравился еще больше. И она похвалила себя за то, что поцеловала его. «А ты своим!» Он запрыгнул в седло. «С нетерпением жду нашей первой встречи!» Он улыбнулся Сьюзан, и она увидела в его улыбке огонь желания. Затем развернул Быстрого и поскакал в том направлении, откуда они пришли. Возможно, вновь хотел взглянуть на нефтяное поле. Сьюзан остановилась у почтового ящика мисс Бич, надеясь, что он обернется и помажет ей рукой, и она сможет еще раз увидеть его лицо. Она не сомневалась, что он обернется. А он все не оборачивался. Когда она уже собиралась спускаться с холма, все-таки обернулся, и его скинутая рука запорхала в темноте, как мотылек. Сьюзан в ответ подняла руку и двинулась вниз, счастливая и несчастная одновременно. Однако и, возможно, ничего важнее на этот момент для нее не было. Она больше не чувствовала себя вываленной в грязи. Когда она коснулась губ юноши, ее кожа очистилась от прикосновений Риа, как по мгновению волшебной палочки, чему она могла только порадоваться. Шла она, улыбаясь, и гораздо чаще, чем обычно, если ей доводилось выходить из дома ночью, поглядывая на звезды.